шаровары, бахилы, как бы на базар торговать мукою, маслом и медом? Была ли попытка со стороны патриотов захватить пароход «Россию»? Пароход обстреляли на пристани Новоселовой, а пристань подожгли. Склады с дровами, а потом и вся пристань пылала. Мы дрова грузили ниже Новоселовой, а на подходе к городу со стороны скита еще раз нас обстреляли. Служили в Гатчине, в свободном сибирском полку? Ной сразу выложил. Прибыли в Петроград тогда-то, это может подтвердить присутствующий здесь член полкового комитета Михаил Власович Сазонов. Два стрелковых батальона, влитые в казачий полк, сразу приняли сторону революции и сражались с юнкерами и солдатами Семеновского полка. Потому как внимательно слушали офицеры и казаки, Ной сообразил, надо сразу же сказать обо всем без утайки. Комитетчик Сазонов здесь самый вихлючий и болтливый. Он молчать не будет. Да и Балагов сейчас дует в одну сторону. Завтра повернется спиной к Ною. За каких-то 3-4 минуты Ной выложил все, что произошло, уповая на Господа Бога и на непредвиденно счастливый случай, который помог ему предотвратить кровавую расправу над арестованными. Кто знает, может, и другие казаки вслед за своим командиром помахали бы шашками, и тогда неизвестно, кто остался бы в живых из сотрапезников полковника по тюрьме. Это было совсем не то, что сказал Балагов, но смекалка Ноя на этот раз взыграла. Господин в шляпе, это был доктор Прутов, поинтересовался. «И как держал себя Ленин при разговоре с вами? Агитировал за мировую революцию?» «Того не было, извиняйте», — опроверг Ной. «Вот здесь член комитета Сазонов помнит. Ленин говорил про мир с Германией, чтобы как можно скорее подписать, потому Россия измытарилась и нету армий, пригодных к наступлению на немцев. Еще спросил у меня, готов ли наш сбродный полк к наступлению на немцев? Я сказал, с нашим полком бежать можно только от Гатчины до Вятчины». Господин Шляпи захохотал, а вслед за ним и полковники с казаками. А Ной закончил. «Так и случилось. Когда мы с комитетом вернулись из Смольного, полк разбежался. Вот и оголилась Гатчина, а потом в Москве услышал, немцы двинули армию на Петроград». Один из офицеров, подполковник Каргополов, вкрадчивым, медоточивым голосом поинтересовался. «Надо думать, господин Харунжи, поскольку вы принимали участие при разгроме войска генерала Краснова и своим комитетом удержали полк от восстания...» «Бессмысленного восстания», — перебил Липунов. «Разумеется», — согласился Каргополов. «При тех обстоятельствах, какие тогда сложились, восстание было бы бессмысленным, пагубным для всего полка. Но я не о том. Я хочу спросить Харунжева, коль ему выпала честь беседовать доверительно с лидером большевиков Лениным, не было лично вам предложено служить в Красной армии? Они же не могли не заметить вас, как опытного офицера из казачьей массы». И еще раз Ной оказался под перекрестными взглядами со всех сторон, будто под обнаженными шашками. Если соврать, поверит ли? Головы-то штаб-офицерские, не Харунжи и не урядники, а именно от них зависит будущее Ноя. В тюрьму идти или остаться на воле? Такого предложения не было, потому как полк весь развалился. Какой же я был бы командир полка? Тут и Сазонов подал голос. Да подлинно так. Казаки мы, сказали Ленину, и за казаков стоять будем, и в партию большевиков не пропишемся. Офицеры, оглянувшись на тщедушного Сазонова, поинтересовались. А разве вас просили прописаться в партию большевиков? Ной опередил Сазонова, чтоб тот не брякнул лишнего. Того не было. В партию не звали, но весь полк, и особливо комитет, находился под постоянным наблюдением комиссара, а так и других большевиков.